Алло, здорово. Привет. А ты как, День пранкера отмечал? Что-что? День пранкера отмечал? Что-что отмечал? День пранкера. Алло. День дуроебов не отмечаю. 30 апреля. 30 апреля был. Ну мне похуй, понимаешь, откровенно говоря. Что, неужели даже полстакана красного не выпил? Ну да, все, пока. Артемыч выпрыгнул из окна, выпал за 2 недели до дня пранкера. Это такая трагедия. Алло. Умер Максим, да и хуй бы с ним. Я говорю, умер Максим, да и хуй бы с ним. Но это наркоман он был, наркоман. Вложили его в гроб, ну и мать его, ёб. Все, давай, спокойно. Знаешь, сколько людей о нем скорбит? Ну, дураков-то да хуя, всегда так оно и было. Ну, это все фанаты пранка. Пока, пока. Фанаты пранка. Пока, пока. Доброе. Тут ребята интересуются, вам какая-нибудь корреспонденция из другой страны приходила вот в этом году? Понятия не имею. Ничего не приходило. Я еще хотел спросить, вы смотрите НТВ? Редко. Вот сегодня обязательно в 11 часов вечера включите, там Шишков будет вести свое супершоу по НТВ. Да нахуй мне он сам, блядь, пидорас ебаный. Вы что, ребята, охуели?